не демонической, ядовито-оранжевые брови удивленно дернулись. Другая ветвь вздохнула девушка и ворчливо добавила, в клане Шин, принадлежность к ветви определяется не рождением, а тем, какие техники ты смог освоить. Ни старших, ни побочных нет, а сам глава может принадлежать к любой из них. Как правило, один человек может использовать только что-то одно и демонической владеет большее число людей. Но наш основатель мог использовать гендзюцу обеих ветвей, с некоторой гордостью добавила она, кроме него таких никогда не рождалось. Склонность к поддерживающим гендзюцу небесной флейты – редкая особенность таких людей в клане Мало. Минмакун обещает вырасти очень сильным и я хотела, чтобы его спину прикрывали надежные напарники, вот и взяла этих двоих. Юу не кажется мне таким уж надежным, имэм, с сомнением почесал ухо ситх, скорее наоборот, как и твой Юкимару, а и с Юу не были особенно дружны с кем-то в академии, Тэюя хмуро уставилась в костер, я надеялась, что мягкий характер и врожденное дружелюбие Минмакуна даст им то, чего им не хватало раньше. Сай получилось, вроде бы, девушка наморщила нос, а этому дебилу все пофиг. Непростой случай, согласился с ней Тору. Осудить ее выбор он не мог никак, ведь сам отбирал напарников для Ранмару по тому же принципу, тем лучше, что он сломал себе руку об свою же глупость, мм. Сейчас он остался жить только благодаря храбрости Аи и самоотверженности Минмы. Посмотрим, оценит ли их труды, посмотрим, кивнула Таюя, лишь бы только остальных своей тупостью не угробил, идиот. Знаешь, когда ты меня встретила вчера, я как раз подумывал о том, что для моих птенцов эта задача может оказаться даже слишком простой, улыбнулся тот. Очень хорошо, что там есть Юу, который усложнит им работу достаточно, чтобы они смогли извлечь из нее максимум пользы. Твои планы, говно, ты знаешь это? Вопреки сказанному, девушка от чего-то улыбнулась, слишком безумные, как и ты сам. Да иди ты, с наигранной обидой буркнул ситх и достав последнюю шоколадку, разломил пополам и поделился с напарницей, нормальный же план. Утро выдалось несколько унылым. Им все же удалось ночью добраться до пещеры и даже затащить туда хнычущего Юу по отвесной скале. Но вот ночевать на холодных камнях, не имея возможности согреться ничем, кроме как прогоном чакры по телу, удовольствие ниже среднего. К счастью, в пещере кроме них никто не обитал и места кое-как хватило всем, с учетом того, что кто-то один постоянно дежурил, бросая опасливые взгляды вниз. Как они вообще смогли заснуть, слушая разочарованные и злобные рыки твари, бродящие в лесу, недалеко от них, знали только вездесущие Ками. Ну, может, еще Тору Синси. Юкимару, обладатель невероятно мощной и плотной чакры, к сожалению не мог похвастать сопоставимым ее количеством. Хоть запасы мальчика и были наибольшими среди остальных, умаился он за эту ночь сильнее прочих. Постоянное поддержание гендзюцу, с момента отступления и до момента, когда монстр уже не мог расслышать его игру, экстремальный забег с ее помощью на все оставшиеся до укрытия расстояния, подъем по отвесной скале, при помощи все той же чакры, и, в заключение, медицинская помощь Юу, с которой Юкимару провозился почти час. Полностью срастить напарнику кость, ему не хватило сил, но сейчас тот шел на поправку и даже мог худо-бедно складывать печати для техник. Правда, от самих его техник толку против чудовища оказалось немного. Земляная стена, которой он мог пользоваться, против лап твари смотрелась не сильно надежнее той баррикады из поваленных стволов деревьев, что они соорудили прошлым вечером, а сильнейшее оружие Юу, техника Хибашира, едва нагрела костяной доспех. Правда, те угольки, что попали монстру в глаза, смотрелись немного более перспективно, чем прочие, отчего Минма перед отбоем долго убеждал мрачного Юу, что от него еще будет толк в бою. Ай же не отчаялась, хотя все, что она могла, стать невидимой ненадолго, добросать железо, которое чудищу все равно, что дождик. Сейчас утомленные Ильянин с Плаксой спокойно дрыхли без задних ног, пока остальные пытались совещаться, ежась от прохладного воздуха и кутаясь, кто во что горазд. Итак, что мы узнали? Минма плохо спал. Прошлое нападение твари напугало его не на шутку, и если вчера им двигала необходимость помочь товарищам, то теперь, находясь в относительной безопасности, парень все больше мрачнел, вспоминая детали ночного боя. Монстр казался не просто сильным, он будто бы вовсе несокрушим. «Мурамаса с чакрой Райтона может прорезать его броню», — тихо ответила Чисака, зябко шмыгнув носом. Впрочем, девочка выглядела бодрее прочих, как и Ай, как всегда холодная и равнодушная, и Мейку его тоже задело, она задумалась, Гиндзюцу и Юкимару тоже неплохо работают, но техники глаз Ранмарукуна для него все равно, что сюрикены ай. Думаю, у нас есть шансы, но действовать придется очень осторожно и кто-то должен постоянно его отвлекать. Похоже на то, кивнул Шин, вот только это будет очень сложно. Раз ты, боец ближней дистанции, отвлечь его от тебя сможет только Юкимару, а он почти растратил всю чакру вчера, когда лечил Юу. А ты не умеешь использовать такие гиндзюцу, Минмакун, удивилась Кунайчи, ты ведь из клана Шин. Увы, но нет, тот покачал головой, я использую техники другой ветви, гиндзюцу демонической флейты мне недоступны, я мог бы его отвлечь, наверное, тихо прошептал Ранмару, словно не до конца убежденный в том, что хочет быть сейчас услышанным. Поняв, что остальные услышали и теперь ждут пояснений, он поднял голову и добавил, «Мне кажется, что эта тварь чует меня и потому так легко вчера нас отыскала. С чего ты взял, что дело именно в тебе, Ранмару-кун?» Не понял Шин. Просто показалось, но он опустил взгляд на свои колени. К его собственному удивлению, те не дрожали, в тот раз, когда Юу атаковал монстра искрами, он разозлился, но напал все равно на меня. Но, я ведь дальше стоял, он неуверенно посмотрел на Мирай, ища в ней поддержку. Ранмару-кун, тебе нет нужды так поступать, надулась девочка, даже если это так и монстр нацелился на тебя, я не позволю своему другу рисковать. Но ты ведь собралась напасть на него, Мирай-чан. Он переводил жалобный взгляд с нее на Минмусай, разве это не риск, рискнем лучше вместе, так хотя бы шансы будут получше. Мы узнали, что Райтон, единственное, что может нанести ему вред из того, что у нас есть, Чисака повесила нос, мой риск оправдан тем, что иначе мы вообще не победим его. Я тоже пойду с Ранмару-куном, вдруг заявила Ай, все так же равнодушно глядя на них, так риск уменьшится. Но Ай-чан, начал было Минма, но та его остановила. Я хорошо уклоняюсь, за маской не было заметно, но на секунду Мирой показалось, что Ай улыбается. Топатун-сан, не надо меня пожалуйста есть, пробормотал во сне Юкимару, вызвав у остальных на лицах улыбки, пчелки все видят, сенси. Не обращайте внимания, хихикнула Мирой, почему-то с его слов представив себе Тору Синися в виде пушистой, исступленно хохочущей пчелки. Ёпть, сидящий в позе лотоса алхимик, ошалело вытаращился в пространство перед собой, едва успев зажать рот ладонью и покосился на спящую Таюю, что сейчас свернулась калачиком на своем месте. Все-таки проницательность Юкимару, это нечто жуткое. Даже странно, что сила не выделила его среди прочих. Впрочем, Таюю все равно пора будить, раз они там уже план атаки составляют. Я думаю, что гиндзюцу Юкимару-куна нам еще помогут, медленно проговорила Ай, нам ведь по сути и не нужно держать их долго. Длительного боя мы все равно не выдержим, кивнул Минма, задумавшись над ее словами, что думаешь, Мирай-чан, думаю, надо попробовать, сдулась та. Все это время, Чисака пыталась придумать хоть немного разумный довод, чтобы пойти самой, но ей это не удалось. Я тоже пойду, вдруг раздался хриплый голос Юу, отчего все удивленно посмотрели в его сторону, я давно уже не сплю, пояснил тот, поднимаясь, слушал ваш разговор. Ничего не хочешь сказать, Юу-кун, в голосе Минмы появились нотки строгости, обычно ему не свойственной. Остальные выжидающие уставились на него. Я, простите меня, с кислой миной кое-как выдавил он, глядя на остальных из-под лобья, это все моя вина. Если бы я не потерял тогда голову, мы не оказались бы в таком положении теперь. Рад, что ты это понимаешь, Юу-кун, неожиданно для остальных, улыбка Минмы вышла теплой, но не все так плохо, как могло показаться. Травму получил только ты один, а остальные сохранили достаточно сил, чтобы попробовать снова. Только, простите меня, но я не верю, что мы сможем его одолеть. Юу прятал глаза, но заставлял себя говорить, это не, я не паникую, просто. Тору Синси ведь сказал, что наша главная задача, выжить тут трое суток. Один день уже прошел и может нам лучше просто дождаться тут. С каждым сказанным словом его голос слабел, пока совсем не замолк. Вот тут-то как раз проблема, поджала губы Мирой. Из-за твоей травмы нам пришлось оставить часть припасов в лагере и сейчас нам не хватит еды даже на сегодняшний ужин. В этой пещере монстр до нас не доберется, но и мы тут в ловушке. Нужно выбираться из нее, как можно скорее. Повисло тягостное ожидание, пока все обдумывали ситуацию. «Тогда, может, нам лучше оставить Юкимару-куна тут?» – неуверенно произнес Шин, «чтобы в тылу остался медик. Одного его оставлять нельзя», – возразил Ранмару. «Да и как знать, какие раны мы получим на этот раз? Может, кто-то из нас не сумеет до сюда добраться?» Вопрос, который тяготил каждого, наконец прозвучал, и окончательное решение было принято. На шестерых риск наименьший, так что спускаться предстояло всем. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и Чисака пошла будить Юкимару. Тяжелые припасы, вроде пайков и спальников, было решено оставить тут и взять с собой только самое необходимое. Сейчас их выживание делало возможным лишь скорость и мобильность. По скале спускались молча. Им, конечно, требовалось привлечь внимание чудища самим, чтобы закончить все быстро, но никому не хотелось попасть в его лапы, едва оказавшись на земле. Минма немного поглазел на скалу и предложил не уходить от нее далеко. В крайнем случае, они всегда смогут вернуться. О том, что случится, если Топотун с разбега протаранит ее, пока они будут взбираться наверх, думать никому не хотелось. Обсудив последние детали плана, генины рассредоточились. Айс, Юкимару и Минмай заняли позиции на окрестных деревьях. Девочка, чтобы неожиданно выскочить оттуда и прикрыть оставшихся на земле боевиков, а двое других, чтобы как можно дольше оставаться вне зоны досягаемости чудовища. Сомнительная ставка на то, что первым делом тот решит атаковать Ранмару, но других предположений ни у кого не имелось. Мальчик не захотел объяснять им, что всю ночь и весь вчерашний день чувствовал внимание монстра, направленное на него. Секрет техник, которые тот выдавал за особенности своих глаз, должен быть сохранен. Мирей ни на шаг не отходил от него, ради страховки, тогда как Юу, хоть и был определен в группу боевиков, оставался позади, для прикрытия ниндзюцу. Иначе он сейчас все равно помочь бы ничем не смог. «Эй, жирный урод!» – заорала Чисака, когда все наконец разместились. «Выходи сюда, мы с Муромасой ждем тебя тут». Хрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr и в напоминаниях не нуждался. Слева зашаталось и начало падать здоровенное дерево, нацелившись точно на жавшихся друг к другу гининов, отчего те бросились в рассыпную, и монстр наконец показался. В этот раз он не торопился, внимательно принюхиваясь и ступая осторожно, будто чуял ловушку, медленно и неотвратимо. Приближавшаяся туша была хорошо различимым черным пятном в густом тумане. Один его вид наводил леденящий ужас, а физическая мощь, продемонстрированная еще вчерашней ночью, будет долго сниться по ночам всем, кто имел несчастье с ней столкнуться. Но теперь они не беззащитны. Противник зажал их в угол, и каждый знал, что может отсюда не выбраться. Мысленно распрощавшись с жизнью, каждый из них, тем не менее, готовился защищать жизни товарищей любой ценой. Следуя их плану, Мирей отошла чуть назад, пропустив вперед Ранмару, уже начавшего складывать последовательность печатей для техники. Монстр все еще не торопился, словно специально давая ему время закончить. «Атаноба Куфу!» — крикнул мальчик, и в сторону противника от него в воздухе прошла рябь. Звуковая техника, которую рекомендовал ему сам Орочимару сама и которую он применял впервые в жизни. Серия из 10 печатей, которые 11-летний Генин еще складывал недостаточно быстро, пока была слишком сложна для битв, но сейчас для нее нашлось применение. Чудище, не ожидавшее такого давления на барабанные перепонки, мгновенно оглохло и впало в неистовство, начав крушить все, что находилось неподалеку от него. Они пока не торопились ему навстречу, сохраняя строй и ожидая ответных действий. Только Юу, следуя плану, отошел чуть подальше и приготовился к собственному выходу. Наконец, монстр понял, кого следует винить в том, что все звуки мира для него умолкли. Крохотные, налитые бешенством глазки уставились на Ранмару и, подобно быку, Терентатик начал шаркать задней лапой, готовясь к разбегу. Длинные передние конечности уперлись в землю, позволив ему правильно распределить вес для рывка, и чуть согнулись в локтях. Наконец, издав низкий рык, тварь рванула с места, решив расплющить наглого человечка своей тушей. Ожидавший этого Ранмару отпрыгнул в сторону за секунду до столкновения. Попытка набегу достать его лапой не увенчалась успехом, и монстр пролетел мимо. Они вчера верно все поняли: Топотун силен и несокрушим, но слишком неповоротлив. Потому и не атаковал вчера с разбега, будто сам знал о каждой из своих слабостей. Сегодня же у него соднил бок, поврежденный холодным поцелуем Мурамасы, а вдобавок, кровоточили слуховые отверстия в черепе после техники Ранмару. Инстинкт совершенного убийцы, вложенный в тварь создателем, затмили обидой кровавая ярость, не давая ему обдумывать свои действия и заставив забыть об осторожности. С ревом он воткнулся бивнями в скалу и, кажется, немного застрял. Столкновение встряхнуло землю так, что Мира и Сранмару едва удержались на ногах. Йоу все же упал навзничь, но успел закончить последовательность печатей. Датон, Дорюхеки. Беззвучно рявкнул он и тут же закашлялся. Падение выбило остатки воздуха из легких. Техника, которую он готовил, создала сразу три земляных стены над головой чудища, как ступеньки титанической лестницы, появившихся в склоне, Кай. Развеивание техники откачало всю чакру из получившейся конструкции и сделало ту ужасно неустойчивой. Первая стена начала разваливаться, крупными глыбами нацелившись на бронированную спину Топотуна, только от его попыток освободиться из плена. Удачных попыток, но все же монстр опоздал. Новая волна силы, к которой у него имелся иммунитет, выбрала целью две оставшиеся стены, обрушив их следом. Каменного завала не хватило бы для того, чтобы засыпать его целиком, но удары глыб по бронированной голове получились весьма чувствительными. И все же, монстр мог сражаться даже теперь, когда его уже дважды контузило. Но они предполагали такой исход. Звук окарины был едва слышен сквозь грохот обвала и рев чудовища, но кому надо, тот его услышал. Ранмару с Мирой обступили монстра с двух сторон и принялись за работу. Одну волну за другой посылал ученик Сидха, привлекая внимание твари, пока Чесака метила лезвием своего меча тому в старую рану, оставленную вчера. К сожалению, Мурамаса не особенно подходил для уколов, но всего не предусмотреть. Неудобные противники встречались во все времена. Она никак не могла прицелиться и решилась бить по массивному плечу, рассчитывая подрубить сухожилие, частично обезоружив его. Костяная броня снова выдержала и чудовище начало оборачиваться к ней, позабыв о комариных укусах с другой стороны. Терентатик тоже учился на своих ошибках, пусть разум зверя и уступал в этой способности человеческому. В этот миг к голосу Акарины добавился еще один, деревянный фуэ, и тварь замерла на месте. Аэй тоже спрыгнула со своего насеста, вооружившись сюрикенами. На этот раз она взяла только по одному в каждую руку, рассчитывая попасть монстру в открытую пасть, но туман пока мешал девочке целиться. Наконец, чудовищу все это окончательно надоело. Новый рев Топотуна перепугал зверье на многие километры от того места, и Терентатик начал крутиться на месте, хаотично размахивая лапами и уже не надеясь попасть в кого-либо. Мирой все же досталось. Когти на растопыренных пальцах передних лап монстра были едва ли короче Мурамасы и толщиной почти с ее собственные ноги. Один такой она заметила в последний момент. Тварь наотмашь нанесла удар, куда придется. Лезвие меча жалобно звякнуло, но все же выдержала страшный удар. Тем не менее, ноги девочки оторвались от земли, и Чесака с выпученными от неожиданности глазами полетела навстречу с ближайшей сосной. Сгруппировавшись в полете, она сумела свести урон к минимуму и тяжело рухнула на землю, пытаясь отдышаться. Верный клинок лежал перед ней, целый и невредимый, но сейчас был бесполезен. Видевший это Ранмару, успел несколько раз проклясть свои неудачи в попытках овладеть ненавистью, как покорным ему инструментом. Даже тогда, в Аме, на крыше додзи старого мастера Касиюичи, им двигал страх за жизнь подруги. Тору Сенсей говорил, что ничего страшного в том случае нет и главное то, что он успел предупредить ученика об этом. Но сейчас у мальчика не получилось повторить прошлый успех, требовалось нечто большее. Требовалось возненавидеть, а ненавидеть ему некого. Он был готов уже и на обычную ненависть, когда вдруг вспомнил те годы, что провел в одиночестве, в стране воды. Еще до того, как Райга пришел в его деревню, чтобы убить Ранмару, а в результате стал его первым другом. Какой же он тогда был жалкий, беспомощный, неспособный даже выйти на улицу, вынужденный влачить ничтожное существование и лишь мечтать о том, чтобы увидеть мир, казавшийся ему таким прекрасным. И жестокие небеса, словно в насмешку над ним, лишившие его такой возможности. Он жил без ненависти, но всегда презирал себя за то, что был Райге обузой. Пусть сам Курасуки никогда не думал о нем так. Ненавидеть себя Ранмару ни за что, да, но как же он ненавидел быть беспомощным. Дрожащая от непонятного прилива сил рука, будто бы сама протянулась вперед, указав на чудище. Все, как и тогда, он чувствует ее, тьму внутри. Она покорна, подконтрольна ему. Она ничего не требует и только послушно ждет, когда для нее найдется работа. Не оружие, просто инструмент, для которого сейчас самое время. Как для риса во время обеда, самое то. Тело Ранмару больше не двигалось само, он теперь точно знал, что нужно делать и управлял этим. Шторм Синсия испепелил бы монстра на месте, но Ранмару, не Синси. Такой шторм он выдать не сможет, и дело тут не в ненависти. Просто шторм, техника, и его надо осваивать, чтобы ударить как следует. Зато кое-чем другим он уже овладел вполне сносно. Вопль чудовища на этот раз звучал совсем не так. Гигантские лапы потянулись назад, беспомощно скребя когтями по бронированной спине, пока неведомая сила с хрустом и чавканьем отрывала ему спинной панцирь. Красные нити натягивались и лопались, пока монстр кричал от боли. И впервые, ему тоже было страшно, ведь беспомощен теперь он, а не его добыча. Теперь он и есть добыча. Верхняя часть спинной пластины отходила медленно, но неотвратимо, а зазор все ширился, пока костяной панцирь просто не повис на поясничной мышце, словно откинутая крышка ларца. Ранмару не хватило сил, чтобы оторвать броню целиком, но и этого было довольно. В воздухе засвистели сюрикены, больно вгрызаясь в беззащитную плоть. Пусть умереть от их укусов монстр не мог, но теперь ощущал каждый. Снова в воздухе мелькнуло лезвие Мурамасы, покрытое чакрой Райтона, и умирающий топотун издал новый звук, больше похожий на стон обреченного, когда меч часа камерой беззвучно вгрызся в его нутро, разрезав плоть вдоль позвоночника, от загривка до поясницы. И еще один раз, поперек, разрубив также и сам позвоночный столб. Он был все еще жив, но стоять уже не мог, и с грохотом повалившись на землю, жалко заскулил, не то жалея себя, не то моля о пощаде. Но генины слишком натерпелись от него, и мысли о пощаде не посетили никого, кроме, может быть, только Юкимару. Но и тот предпочел просто отвернуться, чтобы не видеть финальный штрих состоявшейся казни. Они все же смогли. Шестихвостый пропал из вида уже довольно давно, но на деле просто скрывался. И вот, наконец, выследить удалось и его. Пин сам отправился за Утакатой, отправив команду Кисами и Ни захватывать Треххвостого. Пятихвостый захвачен Хиданом и Кокузу, ранее облажавшимися в Суне, хотя скорее, просто недооценившими его сосуд. Новый Казекаги оказался непростой целью, но это ничего. Двуххвостые и четыреххвостые демоны уже тут у них. Кисами передал, что они с напарницей тоже закончили и скоро доставят свою ношу. Осталось только четверо. Кем бы ни был этот Узумаки Наруто, защищают его отнюдь непростые шиноби. Чего только стоит бывший учитель, уверенно противостоявший Сасари, даже схлопотав отравление. Гибель Дейдары в тот раз тоже не прошла бесследно, и пусть ему нашлась недурная замена, Пейн считал эту потерю невосполнимой. Может, они и преступники, но их стремления так или иначе делают их товарищами. И потому, он скорбит о каждом, кто шел с ними бок о бок, но остался позади. И все же, их жертвы не будут напрасными. Пусть и через новую войну, Акацки приведут мир к спокойствию. Шиноби ведь должны делать сложный выбор. Чем же боги хуже них? Его размышления были прерваны торопливым звуком шагов. Она пришла. Конан, сухой кивок в последнее время стал таким привычным, что в этом теле даже ее Нагата приветствовал только так, замечая только, когда становилось уже поздно. Дурацкая привычка, Конан заслуживает лучшего обращения. Нагата, слабая улыбка на ее губах, когда она смотрит на это лицо, как всегда прекрасно, хоть и скупа. Жаль, что его с ними больше нет. Тот человек рассказывал ему о технике, способной воскрешать мертвых, но предупредил, что уже слишком поздно, чтобы вернуть из чистого мира его душу. А Нагата бы хотелось, чтобы он был сейчас с ними. Тогда Конан улыбалась бы совсем не так, да и он сам мечтает когда-нибудь снова услышать голос Яхика. Настоящий, не тот, что сейчас. Они согласны сотрудничать, и они просто так отдадут нам Однохвостого, не сдержал изумления лидер Акацки. Да, они сами пошли на контакт, но кто бы мог подумать, что все выльется в это. Он вот не особенно верил в такой союз. Я уверена, что не просто так, на этот раз улыбка у нее получилась немного презрительной. Скорее всего, нашими руками просто хотят от него избавиться и перезапечатать демона в новый сосуд. Ну что же, он тоже, как умел, изобразил снисходительную улыбку и опустил голову, прикрыв глаза, пусть попытаются нам помешать. Через 2 недели пройдет Чоунин Шикен, Конан снова серьезно. Даже он сам не мог бы теперь сказать с уверенностью, улыбалась ли она или ему все это показалось. Коноха с Суной собираются провести его совместно. Нам тоже пришли приглашения из Листа. «Ну так отправь пару команд», — он задумался, — «пусть заодно присмотрится к участникам. Среди них могут попасться неплохие кадры для будущей вербовки или те, кто обладает потенциалом, способным помешать нашим планам. Хотелось бы знать о них больше, если это возможно». «Второй этап принимает у себя песок», — как бы между делом сообщила девушка, — «Казекаги обязан присутствовать». Разве в сложившейся у них ситуации не было бы лучшим выбором остаться в деревне? Наигранно равнодушно спросил Пейн. Ему не было нужды лгать ей, но он уже привык вести себя так. Она все понимала и не осуждала его за просчеты. Он упрямый, уверенно кивнула Конан, он будет на этом экзамене. Кроме того, Узумаки Наруто тоже может оказаться там. Ты так думаешь, он все еще генин? Снова улыбка. Вот бы она никогда не прекращала улыбаться, и очень энергичен. Не думаю, что он откажется от такого шанса, проявить себя и получить повышение. Деревня может выдать ему звание и без всякого экзамена, возразил Нагата, но уже не так уверенно. Это же Коноха. Они предпочитают играть по правилам, или хотя бы делать вид, что это так. Мы что-нибудь узнали о Семихвостом и Восьмихвостом? Рейкаге крепко вцепился в своего брата и никуда не отпускает его одного. Покачал головой девушка, увы, но исчезновение Югитани не прошло бесследно. Кроме того, он, кажется, что-то заподозрил. Сейчас по всем постам разослали приказ выслеживать всех, кто носит черные плащи, а также ориентировку на тех из нас, о ком им известно. Орочимару, досадливо буркнул тот, наверняка это опять его козни. Узнал все, что смог и теперь изо всех сил портит им жизнь, оставаясь в недосягаемости. Но ничего, рано или поздно Акацки доберутся до него, и тогда Белый Змей узнает, что случается с предателями. От Акигакури они хорошо прячут своего Джинчуурики. Конан поджала губы, туда не просто добраться, и придется подумать над этим позже, когда получим первого и девятого. Хорошо, он согласно кивнул, тогда нам стоит подготовиться. Захват сразу двоих из них может потребовать больших сил, чем мы применяем обычно. Пошлешь две команды в Страну Ветра? Две, Пин кивнула, и спустя некоторую заминку добавил, и сам тоже отправлюсь следом, для подстраховки. Передай нашим союзникам, что пришло время выбирать нового Казекаги. Какое-то время он даже будет править, пока мы ищем остальных. Кто бы мог подумать, что наградой за успех станет боль, пронзившая тело. Ранмару стоически терпел. В прошлый раз эта боль научила его ходить, а сегодня Сенсей пообещал им, что их тела станут гораздо сильнее, что непременно еще сыграет свою роль в будущем. Рефлексы змей, зрение орла, слух дикой кошки и обоняние волка, живучесть земляного червя, стоит того, чтобы 20 минут потерпеть. Сенсей предупредил, чтобы не слишком полагались на способности регенерации. Они значительно выше нормальных, но за 20 минут не выйдет сделать нечто, способное помочь пережить удар в сердце, как у него самого, а времени на подготовку осталось совсем немного. Но даже так, с болью Ранмару чувствовал также и спокойствие. Их шансы на выживание значительно выросли, и они готовы к экзамену. Сила зверя высока. Она превосходит человеческую, и теперь они тоже получили такую. Когда он закончил, то попросил их не напрягаться сегодня. Нужно дать организму отдохнуть и желательно не пренебрегать приемами пищи. Мирай с Юкимару поспешили последовать его совету, но Ранмару остался на полигоне. Его очень занимал сейчас один вопрос. «Тору Сенсей», — тихо позвал он. Тот мгновенно обернулся к нему и вопросительно задрал ядовито-оранжевую бровь. «Ранмару, тебе бы тоже не мешало поесть». «Мм», — с ноткой укора напомнил Тору, — «ты хочешь о чем-то спросить?» «То испытание», — мальчик опустил взгляд, думая над словами. «Наконец, нужный вопрос был сформирован. Вы ведь провели его, чтобы я смог обуздать темную сторону, Сенсей». Ну, в глазах алхимика, обычное озорство разбавилось гордостью за ученика, отчасти, да, одна из главных причин, мм, а какие тогда остальные, не понял тот, в чем заключалась слабость Топотуна. Вопросом на вопрос ответил Ситх. Ну, он был медлителен и неповоротлив, неуверенно предположил Ранмару. Вообще, мальчик чувствовал, что это не было ответом. Он уже ощутил нечто другое во время битвы с монстром, но никак не мог уловить, в чем именно дело. Это тоже, но не совсем. Он вполне способен стать стремительным, когда это нужно. Но ты отчасти прав, Ранмару, Топотун довольно неуклюж, ухмыльнулся Ситх, и все же, настоящая его слабость состоит в другом. Ты должен знать о ней, раз вы смогли его одолеть. Ну же, я не уверен. Поведение, подсказал Тору, взлохматив ученику макушку, как он себя вел. Точно, осенило Генина, он ведь забыл об осторожности, когда получил первые раны, а на следующий день и вовсе позабыл про все и действовал неразумно. Попался в простую ловушку и рассвирепел, после чего делал ошибки. Именно, кивнул довольный наставник, топотун может и могуч, но он, зверь. Пусть он довольно умен для животного, но все же уступает людям. И тем не менее, достаточно разумен, чтобы понимать, насколько он сильнее всех вас вместе взятых. Это и стало его приговором. Он вас недооценил и, будучи сильнее, все равно проиграл. А сломанная рука Юу – совсем небольшая плата за победу над настолько превосходящим противником. Знаешь, Ранмару, большинству шиноби, достигших огромной силы, точно так же свойственно недооценивать противников. Я хотел бы, чтобы ты запомнил как следует, что я сейчас скажу, ММ. Твой потенциал безграничен или близок к этому. Обучившись как следует, ты станешь могущественнее любого шиноби или кого-либо еще, владеющего чакрой. Потому что тебе не нужно оглядываться на состояние очага, ведь твоя сила – снаружи. И даже так, неуязвимых и всесильных не существует. Просто не может существовать. Помни об этом, Ранмару. Позволь врагам быть высокомерными, ММ, но сам никогда не уподобляйся им. Я понял, наставник, горячо пообещал Ранмару и, смежив глаза, заулыбался, я обещаю. А теперь, марш обедать, фыркнул тот, Мирой с Юкимару заждались уже. В лаборатории Орочимару прибавилось здоровенных колб с идиотами, Тору сразу обратил на это внимание, когда только вошел. Протолкнуться через нагромождение аппаратуры получилось с трудом и все же он смог. Добрался до ученого, что-то остервенело записывавшего в блокноте, ничего по пути не своротив и не испортив. Достижение. Белый змей, казалось, вовсе не заметил его приближения, ни на секунду не отвлекаясь от дела. И только тогда, когда все записи были сделаны, а текст 10 раз проверен и вычитан, Орочимару наконец обратил на него взгляд своих желтых глаз. Крайне возбужденный взгляд, граничащий не то с восторгом, не то с помешательством. Тору, у меня получилось. В лоб заявил ученый, бешено жестикулируя руками и едва не перевернув при этом собственный микроскоп, проклятая печать стабильна. Чего? Не понял алхимик. Он-то просто похвастаться зашел и не ожидал услышать такого, а потому слегка опешил. Стабильна. По слогам проговорил, почти прокричал тот, будто это что-то меняло. Не увидев отклика на лице собеседника, Саннин только вздохнул и кое-как заставив себя успокоиться, пояснил, 10 из 10 теперь приживаются и работают, как положено. Все подопытные живы и способны использовать синчикру, не рискуя взорваться или, чего там еще. Он несколько рассеянно почесал затылок, после чего помотал головой, словно выкинув из нее все лишнее и важно воздел палец. В общем, все работает, а подопытные, не стоит беспокоиться, я уже отключил им жизнеобеспечение, отмахнулся Орочимару, принявшись искать что-то на столе, в ворохе бумаг, ну кинины, надо будет, попрошу Райгу еще наловить, он пожал плечами, главное, технология наконец готова к применению, а, на ком бы, так, змей подскочил с места и бестолково заметался среди аппаратуры, у тебя, маловато чакры, я, и так уже Синнин, у Тею и есть стабильная печать прошлого поколения, Арачи, Хакуски Мимора, Ниет, сперва проведем еще пару тестов, но тот совершенно его не слушал. Произошло открытие и пока что белому змею для счастья хватало и этого, Джуга, куда-то я не туда, ага, но Сензанка, Тору, уже настроившийся на его волну, просто пытался дать совет, но Саннин сейчас ничего не замечал. Может Райга, интересный выбор, сильная чакра Суэтана и Райтана, большой объем очага, развитое тело, Арачи у Сензанка большой очаг, что, несколько рассеянно переспросил его ученый, Сензанка, да, Сензанка, рявкнул наконец он, когда до него дошло, точно, нам нужен Сензанка, я тогда, пойду, приведу его, со стеклянными глазами, Тору поспешил покинуть это царство безумия, но Орочимару сел ему на хвост, гордо сообщив, что для приживления метки аппаратура не нужна, главное, сама структура Джуин, а она уже доработана, Ситх только пожал плечами и поплелся на нижние уровни, где обычно отдыхал ящер. Орочимару, как никогда прежде, походивший на сумасшедшего, шел за ним, едва не приплясывая от обуревавшей его дикой радости. Должно быть, немало сил убил на то, чтобы стабилизировать свою работу, вот и радуется теперь, как ребенок. Незадачливый подопытный обнаружился в коридоре с пленниками. По своему обыкновению, скуку Сензанка развеивал, потешаясь над сидящими в клетках бедолагами, и даже не заметил их прибытия, дразня бумажного демона Року, захваченного ситхом с учениками на прошлой вылазке. Нукинин стоически терпел выходки рептилии, делая вид, будто того сейчас нет поблизости. Ящер бесился, но попыток не оставлял, видимо, увлекшись процессом не на шутку. Сензанка, начал было Тору, но Саннин его перебил. Сензанка, смотри, что у меня есть. Выражение неописуемой хитрости на лице Орочимару выглядело довольно забавно. Обычно тот был спокоен и скуп на эмоции. Орошимару сама. Обрадовался тот, Тору сама. Саннин извлек из рукава целую курицу, уже ощипанную и готовую к приготовлению. И когда только успел ее там спрятать, всегда что ли носит с собой, Сензанка проводил птицу жадным, просящим взглядом и смачно облизнулся. Орочимару протянул угощение ему, и ящер принял его с таким трепетом, словно сегодня вовсе не завтракал. Пару секунд он стоял, как вкопанный, словно пытался осознать свалившуюся на него из ниоткуда благодать, после чего отвернулся и целиком запихал курицу в зубастую пасть, счастливо помахивая хвостом. Еще с полминуты он сосредоточенно жевал, пока ученый складывал нужные печати. Затем шея Рачимару удлинилась, и хрум. Испуганное шипение несправедливо обиженного Сензанка было слышно по всему коридору, каждому из пленников. Краем глаза Тору заметил, как отвисла челюсть бумажного демона, наблюдавшего все с расстояния вытянутой руки. Року повис на прутьях решетки своей камеры, ошалелым взглядом наблюдая творящуюся вокруг вакханалию. Какие мысли посетили его бумажную голову, оставалось лишь гадать. Тем временем Орочимару втянул шею обратно и зачем-то спрятался у алхимика за спиной, опасливо выглядывая оттуда и фиксируя каждый нюанс эксперимента. Сензанка от неожиданности проглотил лакомство целиком, не успев им толком насладиться, и теперь схватился лапами за основание шеи. Между пальцев ящера Тору заметил появившийся узор из трех тамаэ, как у Шарингана. «Проклятая печать небес», — гордо сообщил всем желающим его слушать Саннин, приживление почти мгновенное. От этой новости Сензанка даже перестал ковырять шею и, развернувшись к ним, недоуменно уставился на ученого. У ситха отвисла челюсть, он все это немного не так себе представлял. Примечание к части. Бивни терентатиков обычно расположены во рту, но Тору импровизирует, а меня на эту мысль натолкнули животные в игре кинши. Да и против мечников такая защита выглядит солидней, ведь закрывает и горло тоже. Стихи огня. Огненный столб, перевод Google, транскрипция вольная. Стихи огня. Сверкающая пыльца, перевод Google, транскрипция вольная. Волна силы, перевод Google, транскрипция вольная. Собственно, Google дал вариант Чикара нонами, но в техниках FF уже есть слишком много но. Так что я взял на себя смелость чуть исказить транскрипцию, чтобы не закладывало уши. Про клан Шиин мало что известно. Официально даже связь Тэюи с ним не подтверждена, так что да здравствует авторская отсебятина. Взрывная волна звука, перевод Google, транскрипция вольная. Стихия земли. Земляная стена, источник Наруто фандом ЦОМ. Собственно, следующая глава уже начинает арку разборок с Акацки. Она не планируется особенно длинной, но экшона там будет довольно много, по всем правилам Наруто с переключением камеры туда-сюда. Пысы. Тут такое дело, Тору в арке тоже предстоит махач, и уже у вас я хотел спросить, с кем стравить его лучше всего. Пишите в комментариях, кому из Акацки вы желаете наибольшего унижения. Пыпысы. Кроме Кабуто с Зицу, они мне пока живыми нужны. Пыпыпысы. И тыкайте в жду продолжения, чтобы его однажды дождаться. Глава 46. Трое. По цене двух. Управляя случайностями. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Яку и Пайсе. Алчимиц Вепов Децит. Ну типа вот. Как всегда, набирал текст. Как придется, и вычетки еще не было. И не будет. Потому что вместо нее у нас публичная бета. Публичная бета. Это публичная бета. Сами знаете. Приятного прочтения всем, кто читает. Смотрите под ноги и будьте бдительны. Ошибки подстерегают вас в каждой букве и в каждой запятой. Расклад получился довольно неплохой, если так посмотреть, думал алхимик, когда вдали появились очертания воротка на Хагакуре. Дорога заняла чуть больше трех суток, но добрались все равно за день до начала, что не могло не радовать. Небольшая задержка случилась из-за Кимимора, с которым предстояло встретиться почти у самой границы. Орочимару рассудил, что ассимилированные кусанины рано или поздно могут стать ненадежны и потому решился на небольшой, как он выразился, эксперимент. Социальный, надо думать, ведь на этот Чоунин Шикен на Тагакуре выставила три команды, вместо двух, планируемых изначально, и третья, которую временно заполучил в свое распоряжение могучий Кагуя, как раз и состояла из бывших шиноби травы. Само собой, главной причиной появления третьей команды стала необходимость послать на экзамен сильную группу джонинов в качестве сопровождения, и сам Кимимара появился в списке раньше, чем дебильная трия, как Тору сходу окрестил его подопечных. Казами, Бурами и Муями, все трое оказались довольно опытными и сильными, а также обладали некоторым количеством гизок в своих опытных головах, и вообще, алхимику категорически не нравились. И это еще мягко сказано, ведь та же Таюя, раз 10 порывалась убить Бурами, пока они добирались до цели. До невозможного жирный и уродливый, Бурами заставил бы даже Джироба заикаться своим внешним видом. Правда, в отличие от последнего, был способен есть на ходу, не задерживая отряд. Но зато один взгляд на то, как он готовится к экзамену, бросал в дрожь даже матерого ситха, повидавшего на своем веку немало откровенных гадостей и леденящих ужасов. О техниках второго из дебильного трия, алхимик Стаю и ничего не знали. Владеет ли он вообще какими-то ниндзюцу или нет, все станет видно только на втором этапе, когда начнутся командные бои. За то, что один, что другая, едва не расстались с ужином, краем глаза заметив, как толстяк сортировал по складкам своего тела кунай. С тех пор прошло уже двое суток, в течение которых техника заряженных сосков, получившая свое название от Тору, не использовалась, и железо оставалось все еще где-то там. Сперва ситх гадал, удобно ли Бурами спать с таким обвесом, но потом рассудил, что знать этого на самом деле совсем не хочет. Да и вообще, это все не его дело. Со слов Кимимара, которого вверенные Орочимару генины тоже вводили в ступор, толстяку сейчас 21 год, что делало его старшим во всем их отряде. Следующим по старшинству шел Казами, лидер этой шайки и неоспоримый номер один в составе дебильного трия. Казами сейчас только 20 лет, но выглядит он старше лет на 6. Хоть по общению, он в своей команде наиболее адекватен, а его внешнем виде того же сказать никак не получалось. Парень носил черный плащ нараспашку, насквозь пропитанный крахмалом и пафосом, а также украшенный высоким, стоячим воротом. И еще на голове, монструозную прическу помпадур, будто бы придерживаемую широкими бакенбардами. Тору уже видел такие раньше, у всякой шпаны в центральных мирах, лет 600-700 тому назад. Вот только никто из них не мог похвастать полуметровой хреновиной, какая красовалась на голове указами. Алхимик рассудил, что от солнца такой козырек должен защищать неплохо, но девушки указами не будет, никогда. Кроме прочего, его странности дополнялись запущенным синдромом черлидера, если такой вообще существует. Казами – очень громогласный и шумный человек, отчаянно болеющий за свою команду, что в общем-то делает ему честь, но этим – распугивающий всех на много километров вокруг. Кроме того, он владеет фуаутоном и бадзюцу, что и комбинирует довольно успешно, разве что вместо положенного ему посоха, носит с собой, не поверите, флагшток, что-что, да, флагшток, с изображением какого-то грызуна, насколько Тору мог судить. Вероятно, сперва эта штука представляла собой самый обычный посох Бо, но Казами сам зачем-то навесил на него не то тряпку, не то полотенце, в результате чего, у него и получилось вот это вот. В надежде сохранить разум, бессмертному оставалось только надеяться на то, что грызуна Казами не сам туда нарисовал, а так уже было до него. И все же, даже вопреки тому, что эти двое раздражали Тору Стаю и до скрежета зубов, истинно ситской ненавистью алхимик проникся именно к третьему и последнему члену дебильного трия, хоть тот не делал и не говорил ничего предосудительного. Муими, субтильный паренек, 14 лет от роду, был молчалив, как Ай, и язвителен, как Ай, но притом уныл, как Йо, и общителен, как камень. Он прятался от мира за непроницаемо черными стеклами очков и старался не мелькать на виду у кого бы то ни было вообще. Но если бы на этом его описание закончилось, Тору, скорее всего, вовсе не обращал бы на Муими никакого внимания. Вот только где-то глубоко в парне прятался антисоциальный засранец Индири, время от времени кидавший неправильные взгляды назад мирой. По мнению ситха, остальные аборигены безымянного мира эксперимента могут считаться взрослыми, когда им это заблагорассудится, но именно его ученики повзрослеют только тогда, когда их сенси решит, что они повзрослели. И такая девочка, как Чисака, определенно заслуживает в жизни всего наилучшего, а не каких-то там проходимцев в черных очках, из-под которых на мир глядят хитрые, сальные глазки, во взгляде которых мелькает слишком много мое и мне. В общем, Тору пообещал себе пристально присматривать за этим типом и держать под рукой портрет Ремулуса Дриппы на случай, если Муэми придется быстро и бесчеловечно убивать. У-у-у-у, сука. По мере приближения к цели, по дороге стали попадаться другие люди, постепенно поравнявшиеся с ними и уже у самых ворот, образовавшиеся в небольшую толпу. Тору не заметил в ней представителей облака, камня или тумана, зато генинов из песка прибыло около трех десятков. Похоже, что в этот раз Сунара старалась на славу, побив все рекорды, хотя еще неизвестно, сколько команд представит Коноха. Генины скрытого дождя, которых Ситха познал по характерным зонтам и широкополым амигасам, держались обособленной кучкой и, что удивительно, не имели сопровождения из наставников джонинов. Должно быть, их лидер более чем уверен в силах своих людей. Где-то в толпе мелькнуло несколько шиноби из неизвестных алхимику Кокуризата. Все, как и в прошлый раз, когда они шли сюда в сопровождении Гурин. Даже фундамент новой ловушки, расставленный для уже совсем другого врага, обеспечил один и тот же человек. Думая обо всем этом, Тору не мог не вспомнить вопли Рью в день его смерти, когда тот кричал, что является единственным реальным человеком, и его неожиданная исповедь, когда алхимик повстречал призрак отца в силе, во время медитации. Акуи считал происходящее вокруг сценарием какой-то дурацкой книги, в которой не было его самого, а Хаку с Кимимара прямо сейчас должны быть мертвы. Получалось, знал Рью об этом или нет, но на знакомую ему историю повлиять все же сумел, и, похоже, не только в плохом смысле, даже продолжал делать это до сих пор, уже после смерти. Тору уже думал раньше над тем, как этот человек докатился до такой жизни, не будучи изначально куском говна. Рью поразительно легко объявил мир и его порядки своими врагами и отчасти, алхимик был с ним согласен, порядки тут и правда непривычны. Взять хотя бы то, что дети становятся убийцами, не дожив до совершеннолетия, и никто не считает это чем-то неправильным. Вот только чем сам Акуи лучше такого мира, сражаясь против его устройства, он попросту принял местные правила и сам стал тем, что так презирал, даже не заметив перемены. Кажется, у джедаев была какая-то притча на эту тему, что-то про бездну и неосторожный взгляд в ее глубины, от которого она начинает отражаться в глазах смотрящего. Тору-кун, вдруг раздался задумчивый голос Кимимара, ты ведь помнишь, в прошлый раз мы пришли сюда, чтобы сдавать этот экзамен, кивнул Ситх и расплылся в улыбке, жаль, Хаку с Гурин нет рядом сегодня, жаль, улыбка Кагуя вышла немного более сдержанной, но оттого, не менее искренней, надеюсь, клан Хьюга не станет продолжать свои нападки, он вдруг погрустнел. Те, кто хорошо знал Кимимара, знали и о том, что тот старался не встревать в бессмысленные конфликты, сражаясь только тогда, когда без этого не обойтись, отчего его немного печалила перспектива снова разозлить Хьюга своим появлением. Про себя Тору подумал, что Итачи, вероятно, прижмет зарождающийся конфликт, если тот снова возникнет, но ответить ничего не смог, только не при всех этих генинах из других стран. Опустевшая земля, высосанная досуха, стало местом странной битвы. Мертвая планета, на которой человек, чье чело украшал единственный рог, ветвившийся, подобно короне, безуспешно пытался противостоять неизвестному. Он бежал куда-то, резко сворачивая и поднимая клубы пыли, ни один шиноби никогда не уследил бы за его движениями, настолько те быстрые и неуловимы. Но ощущение опасности, пульсирующее в его мозгу, не пропадало. Враг не отрывался от него ни на шаг, словно насмехаясь над бессилием того, кто по праву считал себя божеством. А Цуцуки Сатошики еще вчера полагал, что загнать его, подобно дичи, способны немногие, и все они носят одну с ним фамилию. Но у его противника не было имени, или же тот просто не пожелал назваться. Сатошики даже не видел его самого, лишь чувствовал, что стоять на месте сейчас равносильно смерти, даже для него. И потому он бежал, в попыхах часть придумать стратегию боя. Риннеган впервые подвел его, не показав ровным счетом ничего. Откуда же тогда исходит эта опасность? Кто осмелился насмехаться над ним? Планета погибла всего лишь несколько часов назад, когда он поглотил ее чакру, вместе со своим братом, собравшим для Сатошики все, до последней капли, но обретенная сила оказалась пуста и бесполезна в этом бою. Так не должно быть. А Ацуцуки, единственный противник для Ацуцуки, это непреложный закон Вселенной, который не может быть превзойден. Сама Вселенная воспротивится таким попыткам, вот, чему его учили старшие, когда он сам еще был молод. За 700 лет жизни, это знание ни разу его не подводило. Как же это бесит. Издав глухой рык, он снова отпрыгнул в сторону, неожиданно сменив траекторию движения и послал серию мощных взрывов себе за спину. Никто не может сопротивляться его силе, никто не смеет, но чувство опасности никуда не делось. Зато пришло ощущение чьего-то удовлетворения, мурчащее, прямо в его голове, словно сытый сверххищник, которому просто приспичило поиграть с Богом, как с клубком шерсти. Сатошики зарычало, и его рык услышали, и одобрили, потому что этим он словно бы принял условия, навязанные ему, унизительные игры, словно подтвердил мнение загадочного врага о нем самом. Сатошики – жертва, добыча, пища, и теперь они оба знают это наверняка. Морально он уже проиграл, и в этот момент чувство опасности ушло, сменившись довольным созерцанием. Нечто смаковало свое превосходство над ним, и Ацуцуки Сатошики впервые за свою долгую жизнь испытал ни с чем не сравнимый ужас. Он просто не был способен понять это существо. Оно радуется не тому, что сильно. Ему словно бы вовсе плевать на свою мощь. Нет, оно счастливо лишь тем, что Сатошики слаб. Слаб и вынужден это признать. Врагу не превосходство над ним нужно. Враг желает, чтобы Сатошики сам добровольно сдался ему, признав себя едой. Склонил голову, утратив всякую надежду, закусил губу, отбрасывая гордость. Оно жаждет унизить его сперва и только после съесть, потому что не нуждается в пище, просто ненавидит. Смотри, дитя обманщиков, смотри. Подобный далекому грому, в его черепе раздался издевательский голос, с болью ввинчивающийся в собственные мысли загнанного бога, запрещающий ему их думать. Это ты такой слабый. Он хотел крикнуть в ответ хоть что-нибудь, лишь бы последнее слово осталось за ним, чтобы хоть немного уменьшить триумф этого противоестественного существа. Противоестественного в том, что осмелилось быть недовольным действиями Ацуцуки, которым от природы дозволено все. Он хотел, но нечто с силой сжало ему челюсть, с наслаждением лишая этого последнего способа сохранить хоть крохи самоуважения. Оно учило его ненавидеть и презирать самого себя. Это, сперва, а теперь оно научит его смирению, потому что нет никаких богов, нет никакого Сатошики, нет никаких Ацуцуки и их хваленого величия. Хорошо, мне так хорошо. Кости тела Ацуцуки захрустели, подчинившись неведомой силе, а его челюсть все так же оставалась сжата, что не давало ему даже закричать, чтобы уменьшить боль. Но боли тела, пустяк, по сравнению с тем ударом, что обрушился на его гордость. Перед самой смертью, Ацуцуки Сатошики наконец понял, он не станет единственным, не станет последним. Это, даже немного приятно. В их клане не так уж сильны родственные узы. Это людишки за них цепляются, оправдывая свою жалкую, никчемную природу друг другом. А сейчас он нашел последнее утешение в том, что никто из старших его унижения хотя бы не осудит, не ранит его гордость еще сильнее. Ведь это настигнет всех, без исключения, и ему не придется хотя бы оправдываться перед собой. Последняя мысль загнанного Ацуцуки не пришлась по душе неизвестной твари. Казалось, что не подумай он об этом, они простояли бы тут еще несколько минут, но теперь у хищника окончательно вышло все терпение. Тело бога во мгновение оказалось смято и раздавлено. Кровавая клякса, из которой торчали обломки костей и в которой купались обрывки его, некогда дорогого и величественного наряда, вот и все, что осталось. Влажный шлепок стал последним звуком, что он смог издать. Зато после, спустя несколько минут тишины, над серой пустошью раздался другой звук. Голос неведомого существа звучал так, словно оно медленно, жадно облизывало испачканные в жире пальцы, желая немедленно продолжить трапезу. Голос ненасытный, как сама ненависть. Еще, еще, еще, еще, еще не все, Наруто-кун. Звонкий голос раздался над полигоном третьей команды, и его обладатель, молодой паренек с огромными, круглыми глазами и нависающими над ними широкими, густыми бровями, снова принял атакующую стойку. Спарринговавший с ним парень с голубыми глазами и растрепанными светлыми волосами, только горестно вздохнул. С прошлого Чоунин Шикенли стал тем еще монстром. Вообще-то Узумаки вполне недурно держался против него, но даже ему требовался отдых, В отличие от его спарринг-партнера, история, приключившаяся с Рокли, выглядела подозрительно, как на нее ни смотри. Парень серьезно надорвался на отборочном, когда проиграл братцу Тору, отчего загремел в лазарет с крайне паршивыми шансами его однажды покинуть. И таки покинул, приобретя при этом просто потрясающую выносливость. Иринин, проводившая последний осмотр перед выпиской, высказалась не слишком цензурно, когда поняла, что теперь из себя представляют его мышцы. Все, что Наруто смог понять из объяснения Тентин, это то, что тело Ли теперь расходует куда меньше энергии на любое действие, что позволяет ему обходиться без сна несколько суток подряд и принимать пищу всего единожды в день, не снижая своей эффективности и не рискуя заработать гастрит. Да, так уж вышло, что даже желудок адаптировался к новым условиям и теперь Ли совершенно не страдал от того, что спал и ел втрое меньше остальных. Сам парень предположил, что активация техники восьми врат вызвала перестройку организма, на что его сенсей только пожал плечами, мало ли, что в жизни бывает. Хотя выглядел при этом так, словно что-то все-таки заподозрил, но дальше тему развивать не стал. А в честь грядущего экзамена, Наруто достался Ли в качестве спарринг-партнера и временного товарища по команде, Коноха Синпуу. Упорству Рокли мог бы позавидовать кто угодно. Даже сам Узумаки, не привыкший сдаваться или отказываться от данного слова, все же не отличался такой любовью к тренировкам, хотя и для него было обычным делом доводить себя до предела, когда тело уже отказывается слушаться. Пожалуй, если не брать в расчет его способности в ниндзюцу, то единственное, в чем Наруто превосходил противника, это скорость восстановления от побоев. Хотя с того случая, Рокли в этом сократил дистанцию. Принимать удар Ли на блок, Джинчурики упорно отказывался. Братец Тору учил его, что подвергать себя излишней опасности следует только тогда, когда другого выхода нет. А удар Ли опасен, это вам любой скажет. Хорошо, что полигон под открытым небом позволяет уклоняться, пока в ногах остались силы, чем Наруто и занялся, спешно уходя с линии атаки. Пятка Ли свистнула совсем близко от лица Наруто, обдав его ветерком. Дистанцию нельзя увеличивать слишком сильно, если надеешься контратаковать. Кулак рванул с места, как будто его движением управляла взведенная пружина, но Ли все же увернулся. В последний момент, едва успев, но увернулся. Хорошо, что Узумаки был готов и к такому. Уже его нога продолжила движение, плавно перенеся вес тела вперед. Сухо хрустнул гравий, когда он развернул тело, почти скопировав движение густобровика, отправив левую пятку тому вдогонку. Очень быстро, но тот снова ушел от опасности, всего раз шагнув назад и чуть вправо, пропуская удар мимо. Но это ничего, комбинация Наруто еще не закончилась. Неполный кувырок, и Наруто уже опирается на правую ладонь, на всякий случай держа левую руку недалеко от лица, открывать его в бою с Ли станет только сумасшедший. Ноги расходятся в стороны, образуя своего рода ножницы, снова разворачивается корпус и обратным движением, ножницы захлопываются прямо на голове противника, который снова, немыслимо как, но избежал удара. Правда, на этот раз, Ли все же потерял равновесие и устало плюхнулся на задницу, споткнувшись о какую-то корягу и удивленно глядя на все так же стоявшего на одной руке Джинчурики. А вот это был удар, Наруто-кун. Оказалось, что не так уж он и устал. Вверх поднимается кулак с выставленным большим пальцем, Ли по достоинству оценил последний маневр. «Я раньше не видел такого. Где ты этому научился?» Наруто вернул себе нормальное положение и, тяжело вздохнув, широко ухмыльнулся. Спарринги с Саске никогда не доводили его до такого состояния. Правда, тайдзюцу на них уделялось внимание, не более, чем остальным дисциплинам, в отличие от сегодняшнего боя. Правила сегодняшнего спарринга устанавливал Гай-сенсей, возжелавший улучшить боевое мастерство Узумаки и запретивший ему прибегать к иным средствам. Танта остался в ножнах по той же причине. Думая обо всем этом, будущий Хокаге, и самый крутой, если кто не понял, только и мог, что сравнивать свои навыки с навыками своего извечного соперника. Пожалуй, что за последний месяц тренировок в составе третьей команды, Наруто наконец превзошел Саске в мастерстве тайдзюцу. Хотя это еще требовалось проверить на деле. Братец Тору научил меня этому стилю, он гордо выпятил грудь. Он говорил, что непредсказуемость, сильнейшее оружие в мире и стиль лечения, как никакой другой, воплощает этот принцип. Но ты ведь не с него начал движение, удивился Ли, поднимаясь на ноги, Я видел, сначала это был самый обычный стиль листа, которому учат в академии. Ну так, непредсказуемость же, Даттибая, засмеялся Узумаки, гадая над тем, как Ли умудряется с такой скоростью читать его движения. Пусть он и присел отдохнуть, когда неудачно уклонялся в последний раз, но продолжить натиск Наруто мог только с небольшой паузой. Это значило только то, что Ли как раз мог успеть заново вскочить и принять стойку, сведя его усилия на нет. Я просто их совместил, когда понял, что без этого у меня ничего не выйдет. О том, что этот стиль сам по себе предполагает слияние с другими и бесконечные модификации, подсмотренными у противников движениями, Наруто благоразумно умолчал. Как и о том, что импровизация в этом стиле считалась даже более важным навыком, чем умение заимствовать. Уа-а-а, круто. И стоит ли говорить о том, как сильно Ли загорелся идеей перенять мудрость учителя Наруто через него? Хватит так орать, Ли, проворчала подошедшая девушка с прической, похожей на ушки панды, и встала рядом с ними, уперев кулачки в бока. Наруто-кун даже так тебя не смог достать. Эй, мне просто немного не повезло, возмутился Джинчуурики, но тут же успокоился. Сейчас есть заботы поважнее. Как думаете, куда подевались все наставники команд? Их с утра не видно. Гай-сенсей сказал вчера, что сегодня утром у них совещание с Хокаге сама, протянул Ли. Думаю, они решают какие-то вопросы, связанные с экзаменом. На этот раз мы точно станем чоунинами, Даттибая. Узумаки довольно скинул кулак, как никогда уверенный в успехе. Как всегда, то есть, не забегай вперед, Наруто-кун, Тен-Тен раздраженно закатила глаза. Если будешь недооценивать противников, то ничего не добьешься. Джинчуурики с Густобровиком только переглянулись, но ничего не ответили. Оба понимали, что Тен-Тен сказала это не со зла. Но после истории с кланом Хьюга, когда все члены побочной ветви погибли в один день, девушка стала мрачной и раздражительной. Не так, как Саски когда-то, но все же, такое поведение не было для нее типичным и продолжалось уже 3 года. Нового члена, способного заменить Ниджи, в третью команду так и не нашлось. На миссиях они время от времени работали с временными, но всегда расходились после них. Наруто тоже успел выполнить несколько заданий в составе команды Гая, как и Сакура с Саски. И все члены семерки сошлись во мнении, что потеря Хьюга стала для команды Густобровика Сенсея невосполнимой. Ли охотно сотрудничал со всеми, кого считал друзьями, но Тен-Тен ершилась, как колючий кустарник, и сводила все общения с напарниками к неизбежному минимуму. Это она сегодня еще многословная, нашла в себе силы, чтобы самой на них наворчать, не дожидаясь, пока ее мнением поинтересуются. Тен-Тен, не говори так, взмолился Ли, навыки Наруто-куна значительно возросли за последний месяц. Да я не, уф, ладно, она почему-то смутилась и, махнув рукой, поспешила удалиться с полигона. Да что это с ней сегодня такое, Даттибая, задумчиво протянул Наруто, глядя девушке вслед и рассеянно чеша затылок. Его напарник не ответил, то ли не знал, что сказать, то ли просто решил промолчать. Продолжим вечером, Ли. Да, тут же воодушевился тот, экзамен начнется уже завтра и мы должны как следует подготовиться. Ожидая тебя, я пробегу 100 кругов на руках вокруг деревни, а если не смогу, то сделаю 1000.